поставить стул ей надо было. Да, два стула, как минимум. Стула? Три. Скорее костыли. Стулу, чтобы ветром сдуло кресло. У кресла на подъезде. У Володи с лесом на голове у кресла.